и Тайный совет не может предъявить Елизавете никаких обвинений, потому что она была достаточно умна, чтобы тщательно замести следы. В конце концов, Филипп просит супругу, чтобы та вернула сестре свою благосклонность. Говорят, что Елизавета своими уловками ввела в заблуждение короля, и я вполне могу в это поверить. И хотя внешне она помирилась с королевой, я уверена, что Мария никогда больше не будет доверять Елизавете. Ее Величество утвердило первоочередное право наследования престола для моей матери и моей кузины графини Леннокс, поставив свою сестру на третье место. Представляю, как отреагировала, узнав об этом, Елизавета. Я к великой радости королевы Марии стала убежденной католичкой, чем выгодно отличаюсь от Елизаветы, чьи уклончивость и неискренность выглядят просто отвратительно. Одного этого уже достаточно, чтобы младшая сестра Марии меня ненавидела. Я знаю, Елизавета считает меня вероотступницей, и ее наверняка выводит из себя благосклонность королевы ко мне. Кейт. Октябрь 1483 года. Линкольн. На обратном пути на юг король сделал остановку в замке Линкольн, и тут пришло поразительное известие. Герцог Бекингем публично раскаялся в том, что поддерживал короля Ричарда. Он назвал его узурпатором и теперь созывает под свои знамена всех, кто недоволен своим сюзереном. В Кенте уже случился бунт, правда, его быстро подавил герцог Норфолк. Однако ходили слухи, что Генрих Тюдор заключил союз с Бекингемом и собирает флот в Британии. При подобном повороте событий оставить Кейт при дворе было решительно невозможно. Это даже не обсуждалось. Король приказал жене и детям отправляться в Мидлхэм, который представлял собой неприступную крепость. Ричард считал, что там они будут в безопасности, что было немаловажно теперь, когда Бекингем находился в Валлийской марке, ссыльные Вудвилли вовсю вооружались, а на юге повсеместно распространялись крамольные настроения. «Сам я со двором поеду в Лондон и разберусь с бунтовщиками», — сказал он непримиримым голосом. «Но подождите, пусть только этот изменник Бекингем попадется мне в руки». Джон пришел к Кейт мрачнее тучи. Он, конечно, должен был оставаться с королем, потому что его меч мог понадобиться в сражении. «Мой отец стоит, как скала», — сказал он. «Он упорно настаивает на своем. Я сказал ему, что никогда не соглашусь на этот брак, но он и слушать ничего не хочет». «Не расстраивайся, моя милая Кейт. Еще не все потеряно, поверь мне. Я никогда не сдамся, и никто не заставит меня произнести слова, которые свяжут меня узами брака с другой». На мгновение Кейт охватило отчаяние, и она вцепилась в Джона, но им хватило времени лишь на мимолетный поцелуй, потому что девушке нужно было помогать собираться фрейлинам королевы. Она бежала в королевские покои, и ее мучила мысль о бесконечной череде тех пустых недель, что она проведет вдали от Джона. Кто знает, когда они встретятся снова, и сможет ли он переломить волю отца. При дворе царила напряженная атмосфера. Все ждали, что Бекингем вот-вот нанесет удар, и Кейт чувствовала, как нарастает враждебность к ее отцу. День ото дня Ричард становился все более обеспокоенным, лоб его был постоянно нахмурен, на лице отражались вечные заботы, тревоги и невероятная усталость. Поначалу Кейт думала, что всему виной коварное предательство Бекингема, но вскоре до нее стали доходить слухи. Слухи при дворе – дело обычное, но у этих имелась одна особенность. Они были больше похожи на нападки и обвинения, которые явно распространяли изменники. Впервые Кейт насторожилась, когда, спускаясь по лестнице, услышала разговор двух стражников внизу. «Рассказывают, что несчастные принцы умерли насильственной смертью». Говорящий словно бы смаковал такую ужасную новость. «Это как?» — спросил его собеседник. «Все уверены, что их прикончили, чтоб старина Ричард увереннее чувствовал себя на троне». «Неужели он приказал убить мальчиков? Ну, люди зря болтать не станут». Едва сдерживая слезы, Кейт бросилась вверх по лестнице, заперлась в своей комнате и упала на кровать. Никогда еще в жизни она так не рыдала. Но это были еще цветочки. Ей предстояло услышать и кое-что похуже. Чуть позже, когда девушка, уже слегка успокоившись, поправила на себе юбки и умывалась, до нее донеслись голоса из наружных покоев. Она узнала их. Говорили две фрейлины-королевы. Алис Скелтон и Элизабет Бабторп. «Я искренне оплакиваю эти невинные души», — сказала Алис. «И многие при дворе и в городе проливают по ним слезы. Я даже видела, как рыдают мужчины, узнав о страшном убийстве». Перед глазами Кейт вдруг возник образ плачущего лорда Стэнли, и сердце ее тревожно забилось. «Это чудовищное преступление», — ответила Элизабет, «и необходимо, чтобы король объяснился на сей счет. Если он в этом путешествии собирался завоевать любовь народа, то должен был дважды подумать, прежде чем отдавать приказ убрать племянников», — продолжала Алис. «Помяните мои слова. Мы увидим, как многие побегут от него, когда Бекингем перейдет в наступление». «Вся страна полнится этими слухами», — заметила Элизабет, — «так что не говорите мне, будто король об этом ничего не знает. Если это лишь досужие вымыслы, которые не соответствуют действительности, то почему его величество ничего не делает, чтобы их опровергнуть? Он ведь прекрасно понимает, насколько это вредит его репутации». «И как же ему, по-вашему, опровергнуть эти слухи?» — недоуменно спросила Алис. — «Показать мальчиков живыми он уже не сможет. В этом у меня нет сомнений. Ну-ка, давайте поспешим. Королева ждет мантию». «Эти слухи, скорее всего, доходили до нее тоже», — предположила Элизабет.